любил только ее, то они бы до сих пор оставались вместе. Вполне возможно, что в конце концов у них бы была свадьба, а там, глядишь, и хорошенькие, шаловливые детки, которых они бы возили по воскресеньям к безмерно любящим их дедушке с бабушкой. «А на деле все сложилось так, что я даже не читаю его текстовых сообщений», — думала Меган. «Как же быстро мы стараемся забыть тех, кого когда-то любили». «Ты хорошо выглядишь, Меган». Они были так близки друг к другу. Именно поэтому она обрадовалась, увидев его. «Совершенно не факт», — думала она, — «что с другим мужчиной она сможет испытать такую же близость, как с ним. В студенческие годы они так хорошо жили, тратили свое драгоценное время на длинные разговоры, рассказывали друг другу секреты, истории из жизни, не спали по ночам, потому что не могли вынести расставания друг с другом. Иногда по ночам они пили и курили, а потом встречали восход солнца». Не то чтобы Меган не смогла бы найти себе мужчину лучше Уилла, но этой роскоши бездумного и счастливого времяпрепровождения в ее жизни точно уже не будет. Глядя на Уилла, она вдруг поняла, насколько же сейчас одинока. «Вернись ко мне, Меган». «Это невозможно из-за того, что он наделал, из-за того, что наделала она. Лучше сразу же расставить все точки над «и». «Уилл, я беременна». От удивления у него раскрылся рот. «Не от тебя», — добавила она поспешно. Меган всегда считала, что фильм «Четыре свадьбы и одни похороны» нереалистичен. Что когда Энди Макдауэлл рассказывает Хью Гранту свою историю, тот в ответ ведет себя весьма глупо. Слишком благородно, что ли. «Ах ты, шлюха!» — заорал Уилл, побагровев от гнева. Совершенно не так, как Хью Грант, силясь удержаться от слез. «Ты грязная шлюха!» «В наши дни мужчины уже не ждут, что девушка окажется девственницей», — думала Меган, «но хотят, чтобы она создавала для них иллюзию девственности. А как же правда?» «Правда кажется им невыносимой». «Кто он, скажи, ты, подлая тварь?» — продолжал кричать Уилл. «Я его убью». «Видимое целомудрие», — продолжала размышлять Меган. «Вот чего они от нас ждут. Но это невозможно, когда впереди тебя ждет пополнение семейства». Джессика вошла в магазин «Путь к материнству» с робостью и гордостью одновременно. Вокруг бродили женщины на разных сроках беременности и рассматривали соответствующие модели одежд. Военные брюки с широченными эластичными поясами, цветастые блузы, строгие костюмы, все с теми же широченными эластичными поясами. Специфическую предродовую одежду на все случаи жизни и на любой вкус. Периодически женщины слегка дотрагивались до своего живота и похлопывали по нему, словно защищая от каких-то невидимых внешних воздействий. Этот загадочный жест беременных женщин Джессика сама уже начала потихоньку перенимать. Магазин «Путь к материнству» отличался от других магазинов одежды кардинально. Здесь не было скучающих мужей-бойфрендов, которые, тоскливо вздыхая, сидели по стеночке с отсутствующим видом. Казалось, здесь никто никуда не торопился, и в распоряжении этих женщин было времени хоть отбавляй, или, вернее, они чувствовали себя так, словно по праву им принадлежит целая вечность. Периодически они заговаривали с продавщицами, и эти разговоры представляли собой смесь важных и неважных замечаний, банальных фактов или чего-то, имеющего отношение к вечности. «У вас есть брюки той же модели, только другой расцветки? Мне еще месяц ходить до родов». Слушая эти разговоры, Джессика не могла не улыбаться. потому что она сама теперь была такой же, как они. Вот она взяла в руки розовое цветастое платье. Модель ничем не отличалась от тех, в которых ходят на дискотеки, или в бар, или в клуб, молодые, небеременные девчонки. Меган оно, пожалуй, подойдет, но только не самой Джессике. Хотя это платье точно соответствовало образу, какой Джессика придумала себе для материнства. «Хорошенькая, не правда ли?» — обратилась к ней продавщица. Джессика улыбнулась. «Да, мне оно нравится». «Действительно, почему бы женщине во время беременности не выглядеть модной и сексуальной?» — продолжала продавщица. «Мы в нашем магазине заботимся о том, чтобы вы с гордостью носили свой живот». Джессика взглянула на свой плоский живот. «Не беспокойтесь», — поспешила улыбнуться продавщица. «Ваш живот тоже со временем округлится, я вам обещаю. У вас, наверное, месяца три, не больше?» «Еще не совсем», — пробормотала Джессика. «Почему бы вам его не примерить?» «На самом деле, почему нет?» Теперь она тоже стала членом этого элитарного клуба беременных женщин. И хотя старая одежда все еще на нее налезает, нет никаких препятствий к тому, чтобы начать обновлять свой гардероб заблаговременно. Джессика всегда все делала заблаговременно. И с работы ушла заблаговременно, еще не будучи беременной, но со страстным желанием иметь ребенка. И близким рассказала о своем положении, не дождавшись положенных 3 месяцев. И в магазин «Путь к материнству» пришла, хотя никаких признаков живота у нее еще нет и в помине. А все потому, что она не могла больше ждать. Не могла дождаться, когда, наконец, обнимет своего ребенка, создаст настоящую семью, и жизнь наладится окончательно и бесповоротно. Джессика вошла в примерочную и вдруг почувствовала сырость в туфлях. Сперва она даже ничего не поняла, откуда эта сырость в туфлях. О том, что у нее началось кровотечение, она даже не догадывалась. Просто сырость в туфлях и все. Но потом ее вдруг обуял страх. Она взглянула вниз и начала осматривать на себе одежду. И тут увидела кровь, много крови. На руках, на некупленном предродовом платье, розовом в цветочек. Кровь текла по ногам и проникла в туфли. «Мой любимый ребеночек». Глава